Глава 12. Просторный кабинет декана, расположенный на втором этаже факультета драконьей магии, казался мне смутно знакомым, словно здесь я уже бывала, причем многократно. Помнила и приглушенный свет, льющийся из-за занавесей с вышитыми золотыми птицами, за которыми, знала, находилось большое арочное окно. Помнила мягкий ковер на полу, в котором так приятно утопали босые ноги. Вздохнула растерянно. «Какие еще босые, если на моих ногах удобные сапожки? Это ведь не моя, а Ришина память!» Еще был запах, сладкий запах благовоний, не похожий на тот, что жгли в храмах единоверы. «Сандал», — подсказала драконица. Терпкий, он кружил голову, из подсознания лезли, пытаясь пробиться наружу, воспоминания о былых визитах. Визиты были крайне приятными. Деталей я не знала, потому что этот пласт Аришиной памяти все еще не стал частью моей. Увидеть его могла, подозреваю, лишь пройдя через ту самую полутемную комнату с запахом роз и свечей. Слава богам, это не был кабинет декана, а то бы я точно сбежала. Да и сейчас подумывала. Но поздно, поздно. «Заходи же, Лайна!» Хозяин посторонился, пропуская меня в кабинет, потому что я застыла, замерла на пороге. Одет магистр Чиар у вас был просто, в черное, с ног до головы. При этом выглядел сокрушительно хорошо, слишком хорошо для моих слабых нервов, потрепанных утренней дуэлью, дурными предчувствиями насчет полевых работ у магистра Шареза и короткой аудиенцией у архимага Тангриха. Ректор протянул новый амулет взамен уничтоженного, окинул взглядом, хмыкнул. «Хм, ну что же, яблоко раздора!» Чем смутил меня окончательно, после чего отбыл в неизвестном направлении, подозреваю, на прерванное заседание магического контроля. «Я думала, мы будем заниматься в аудитории», пробормотала над драконьем, сжимая в кулаке записку, в которой четко и ясно было сказано, что место консультации переносится в кабинет на втором этаже. «Но почему здесь?» — спросила у него беспомощно. «Разве здесь плохо?» — удивился магистр. Синие глаза смотрели умиротворенно, словно он был доволен происходящим. «Что же ты стоишь в дверях? Проходи!» Шагнула через порог, прежде чем излишне гостеприимный хозяин обхватил за плечи, решив провести вовнутрь. Огляделась. Драконы. В Кемире бытовало мнение, что жители островного королевства излишне расточительны и любят окружать себя показной роскошью. Но разве можно упрекнуть кого-то за любовь к дорогим вещам, если у него водились деньги? В кабинете красивая мебель, изящные безделушки, темные шторы с вышитыми золотыми птицами, инкрустированный горным хрусталем столик, на нем тяжелый серебряный поднос с фруктами и сладостями. Рядом со столиком удобные кресла с мягкой обивкой. На одно из них меня попытались усадить, но я не далась. Настроение стремительно портилось, да и откуда хорошему взяться? Радость от того, что они друг друга не поубивали, сменилась пониманием, что мои проблемы никуда не испарились. Одна из них, например, стоит передо мной и улыбается. Синие глаза смотрят так, что меня пробивает дрожь. «Надеюсь, вы таким образом встречаете каждого адепта, кто не сильно успевает в драконьем?» — спросила у декана с раздражением. «Конечно», — усмехнулся Чиар у вас, тесня меня к креслу, с явным намерением усадить. И, подозреваю, хорошенько накормить сладостями, орехами и заморскими фруктами. Драконья щедрость не знает границ, особенно в отношении дорогих сердцу адептов. Белозубая улыбка добила меня окончательно. По телу поползло предательское тепло, грозя напасть и захватить в плен мое сердце. Та самая улыбка, сводившая с ума Аришу. Она влюбилась в Чиару с первого взгляда, и дар ее богов, словно заразная болезнь, передавался и мне. Но ведь я не Ариша! К тому же Лайн и Вайри смогла справиться со своими слабостями, особенно если держаться от них подальше. «И как же прошел показательный бой с милордом Хаасом?» поинтересовалась у магистра драконьей магии, решив больше не ходить к нему на дополнительные занятия. «Не приду, и все!» Увернулась от заботливого хозяина, подошла к окну, замерев на безопасном расстоянии. «Если полезет с руками, выпрыгну!» «Неплохо!» — отозвался Чиару Вас. «Вернее, он оказался совсем неплох, даже лучше, чем я ожидал. Боевая выучка арлордов отличается от того, к чему привыкли в Кемире». «Наверное, потому, что он не из Кемира», добавила я слишком уж сладким голосом, при этом размышляя, «что он сделает, если я больше не явлюсь на дополнительные занятия? Нажалуется Тангриху. С архимагом принцесса Лаэниза Кромунд уж как-нибудь договорится. Завалит на экзамене по драконьему. Пусть попробует. Драконий язык с появлением Ариши стал для меня родным, как традиции и обычаи островного королевства. Экзамен я сдам в любом случае, даже если продолжу вести себя как... так, как он заслуживает. Наглядная демонстрация надолго запомнилась дорогим вашему сердцу адептам», добавила с раздражением. «Как же Тангриху удалось вас разнять? Облил водой, словно дрочливых котов? Или провел воспитательную беседу, пояснив, что подаете плохой пример адептам Академии магии?» Отправилась в обход комнаты, не дождавшись ответа. Чиару Вас шел за мной по пятам, ступал тихо, словно хищник. Меня не оставляло ощущение, что магистр — это дикий зверь, в чье логово забрела вожделенная дичь. Но он решил повременить, не нападать. Наблюдает, не желая спугнуть, дожидаясь, чтоб уж наверняка. «Мы с Хаасом достигли», — вкрадчивый голос, — «некого соглашения, правила которого поклялись неукоснительно исполнять». Повернулась, встретилась взглядом с синими глазами магистра и тут каким-то непостижимым образом уловила его мысли. Вернее, воспоминания о холоде безразличной стали, пронзающей мышцы. Кажется, рана на руке и порез на бедре. Болели, но почти зажили. Выдохнула изумленно, дернула головой, разрывая ментальный контакт. «Боги, этого мне еще не хватало! Я знала, что они связаны с Аришей, и ее волнение передавалось мне. Но теперь... неужели буду его чувствовать так же, как она?» «Пара царапин», — пояснил Чиару, словно догадавшись, что я увидела. «Ваше соглашение», — перевела разговор на другую тему, — «это уж слишком спорное». «Оно ведь касается меня?» «Оно касается именно тебя», — согласился Чиару Вас. «Могу я поинтересоваться, о чем именно вы согласились?» «Можешь», — произнес он, — «раз уж оно касается тебя. Мы договорились оставить за тобой право выбора. Выбора между нами двумя», — пояснил магистр, видимо, решив более точно обрисовать мои перспективы. «Спасибо и на этом», — усмехнулась в ответ, чувствуя, как поднимается новая волна раздражения. «Как же вы удачно почти все за меня решили!» «Но мне нужно немного подумать». Картинно нахмурилась. «На мой взгляд, предложение так себе. Неужели это лучшее, что есть на городском рынке Хольберга?» Магистр усмехнулся. «Лучше не бывает». «А если я никого не выберу?» — продолжала я. «Или же решу в пользу третьего, кто не участвовал в утренней сцене. «Конечно, небольшой риск существует», — вновь улыбка. Кажется, его забавляло мое раздражение. «Но в моих интересах свести его к минимуму». Не стала спрашивать, каким образом он намерен это сделать, да и дракон не спешил пояснять. Отвернулась, прячась от пронзительного взгляда. Прошлась по кабинету, пытаясь прийти в себя и понять, почему Чиар у вас так в себе уверен. «Из-за Ариши?» Подошла к полкам, провела пальцем по корешкам книг, пытаясь скрыть снедающее меня волнение. Книга. Знакомая книга в коричневом переплете. Я не видела ее раньше, но знала, что в ней, даже не открывая и не читая. Ариша любила поэмы этого драконьего барда. Особенно одну, про свободный южный ветер, срывающий горькие морские капли с крутых гребней волн. Рядом с книгой золотые заколки с вкраплениями прозрачных, словно слезы, алмазов. Его подарок. Мои заколки. Демоны, ее заколки! Не удержавшись, взяла, сжала в ладонях, чувствуя непреодолимое желание тряхнуть волосами, распущенной белокурой гривой, затем ловко подобрать ее с двух сторон, так, как никогда не носила Лайны Вэрис, но как любила делать Ариша. «Но ведь я не она!»